não perca agora na Antena Web mais uma edição de Musicália. A seguir, não deixe de ouvir Nação Roqueira. Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, estamos no dia 31 de janeiro de 2012 e passam agora poucos, ainda que alguns minutos, das 20 horas e 30 minutos. Ora, no dia em que ficamos a saber que, e eu particularmente vou acompanhando isto com alguma atenção, no dia em que ficamos a saber que o ES.UA foi fechado pelas entidades ucranianas, não direi que é gesto de apoio, digamos assim, mas em gesto de divulgação também da música que se faz na Rússia e que, de alguma forma, o fechamento deste servidor é como que um atentado à cultura ou à propagação da cultura ex-soviética, da qual também faz parte da Ucrânia, mas diziam que então, digamos, em gesto de promover esta cultura e em risco maior de que ela se perca agora que este acesso foi fechado, nós vamos aqui trazer, e eu digo isto não referente a mim, mas digo referente a todas aquelas pessoas que vão à internet, mas diziam então que vamos hoje ter mais uma vez uma edição dedicada, neste caso não será à música ucraniana, será sim à música russa, embora algumas destas músicas também façam, aliás, sucesso na Ucrânia. Uma das músicas que eu acho que já está a fazer muito sucesso, digo eu, é a música Comeback, um rap ao som de Her. É com ele que iniciamos esta edição do nosso musical. Aproveito também a música de Zana Frisky e Zigan Triadon, é como se chama esta segunda música que vocês estão a ouvir, nesta edição de Musicália para a noite de terça-feira, dia 31 de janeiro de 2012, a última terça-feira do mês de janeiro do ano de 2012. É verdade. Vamos à música então. Comeback. O nome é russo, aliás, o nome é inglês, mas a música é cantada em russo. Isto acontece porque o suporte musical, a melodia de fundo, chama-se mesmo Comeback. Já vão perceber. Eu não sei, близко ли это дерьмо кому-то. E вообще. Не знаю, нахуй вообще это читаю. Не знаю. Просто вот так вот. Йоу, это Джер. Это реально дерьмо, чувак. Все еще ищу свою ту самую принцессу. Сосчитал на пальцах, пересчитал те месяцы, что отделяет мой мир от того, где есть она. Летят осколки розовых очков, подайте веник. Они рассыпаны везде, их нахожу я каждый день. Просыпаюсь дома на диване в одного и грею. Чай, зарядка, гол, душ, микроволновка, кеды на ноги. Покушал, покурил, звонит мобила, двигаемся, хастала. Вызвал такси или потопал до газели. Мимо мусоров, метро, качай рэпчик в плеере. На другой берег, Новосиб, дворы, дороги, здания, места, что мы любим. Или все о ней напоминает. Я не могу поверить в это, вот так уделался. Она у меня в треках, в интернете, на компе. Я не могу их удалить и не хочу забыть вообще. Да теперь я помню лишь хорошее, плохое помнить не умею. Наркотосис носит мозг, лодка жесткий, не в минус. Очень просто спровоцировать, оставить шрам в прошлом. Кинуть напоследок из отходов русских слов порции. Господи, прости своему сыну, это страшное дерьмо. Наркотосис носит мозг, лодка жесткий, не в минус. Очень просто спровоцировать, оставить шрам в прошлом. Кинуть напоследок из отходов русских слов порцию. Не просто все восстановить, будь это день мути. Наравне последствия, годы жизни мне отрежь. Не потерплю суд со стороны и палача из секты. Давай не будем, будь опять моей деткой. Удали из памяти отрезок сбоя, верь мне. Мы сумеем сделать все, ты же знаешь, надо верить. Есть вера, есть любовь, а мы друг для друга сделаны. Ты моя единственная маленькая девочка, а я твой нежный кот, перезагруженный без когтей. Поверить в чудо, проверяя лучший путь, откуда в будущем. Пойду с тобой или один через толпу. Тут там

depois de ouvirmos Zana Frisky e Zidane, o tema Triadon, vamos agora ficar com Labu Dabu, uma música cantada pela intérprete russa, e se não estou em erro também de origem ucraniana, Yasmin. Para ouvir também Uki Ver, mais um nome russo, faz algum sucesso. E aliás, segundo o top de 4 de janeiro de 2012, um dos tops a que tivemos acesso, ainda estava nos 100 mais ouvidos da Rússia. Kroska Moya é como se chama a próxima música que vamos ouvir. Neste caso, eu desconfio que esta música terá proveniência mais sérvia do que russa. Aliás, há muita música sérvia que se ouve neste país, o que faz uma república ex-jugoslava a uma ex-soviética. Ou seja, eram duas muito aliadas, hoje são muitas muito aliadas. Vamos à música então, ficamos com estes dois temas. Primeiro Zazmin com o tema Labu Dabu e depois Kroska Moya ao som de Uki Ver. Your lips and roll, beat it up, your lips and roll, beat it up. Я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала. Но я вернусь, вернусь, чтоб ты узнала, что я далеко. Я по тебе скучаю. Я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь. Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, что я далеко от тебя. От тебя зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за наказание. Крошка моя, я по тебе скучаю. Я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь. Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, что я далеко от тебя. Я от тебя письма не получаю. Ты далеко, даже не скучаешь. Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, что я далеко, я по тебе скучаю. Я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала. Но я вернусь, вернусь, чтоб ты узнала, что я далеко от тебя. Moia, foi também então que acabamos de ouvir nesta edição do nosso Musicalia. E vamos agora fechar com dois temas de nomes que eu por acaso particularmente conheço e gosto. Dima Kartashov é a primeira, vai-nos trazer a música Davai Kontsanentia Nika. Aliás, Niken é como se chama esta melodia. Davai Kontsanentia Niken é a primeira então de Dima Kartashov. E também a música Sotri Ego Is Memory. Esta música que junta, aliás, palavras russas e palavras inglesas. É um trocadilho muito interessante. E já não é a primeira vez que Victoria Daineko o faz. Aliás, outras das músicas de grande sucesso desta intérprete russa têm também esta conjugação, por vezes de palavras russas e ucranianas, por vezes de palavras russas e até francesas. Às vezes só de um idioma, mas neste caso são palavras que algumas russas e algumas inglesas, como é o caso deste Sotri Ego e depois Is. Aliás, Is Memory. Memory é então a palavra inglesa. Bom, da minha parte por hoje é tudo. Já a seguida chega mais uma edição de Nação Roqueira com Silva Júnior, o melhor do pop rock. Em geral, aliás, em concretamente brasileiro, em geral mundial, na companhia então deste nosso locutor do estado do Ceará. Tenho então uma boa noite e até à próxima terça-feira.